Глава 4. Синдром Аспарагуса. Наступил наш с Мерлином звездный час, наш личный медсериал. Всего-то не хватало актерского трейлера со всеми удобствами и 60 000 фунтов за каждый снятый эпизод. Стоило Мерлину в 4 года опять заговорить, как из него полилось, с неумолчностью лесного ручья. Слова перли из него сплошным транспортным потоком, запруженным байками и параллельно перпендикулярным безумием. Попытка научить Мерлина чему-нибудь практическому, завязывать шнурки, например, или умываться, со стороны выглядела как инструктаж по обслуживанию ядерного реактора. Он замирал и глядел на меня совершенно потерянно. Однако к 5 годам уже допрашивал меня, годятся ли вошки в домашние крошки, обязаны ли гусеницы превращаться в бабочек, знает ли Бог телефон пасхального кролика, болтают ли эти двое с зубной феей, если да, то кто изобрел Бога. Когда в 6 лет у него выпал первый зуб, он почти подготовил презентацию по детской ортодонтии в PowerPoint. К 7 годам он пожелал узнать, может ли он плакать под водой. 8 он знал наизусть большую часть гамлетовых монологов и убеждал меня, что если б у Макбета был разговорный доктор, он бы не убил Дункана. «Почему люди называют психиатров врачами? Их надо звать правдачами», — сообщил он мне со всей серьезностью. Сестрин сын-подросток Дейлан поинтересовался, можно ли ему поспрашивать Мерлина о Шекспире для школьного сочинения. Мерлин не возражает? Спрашивать Мерлина о Шекспире все равно, что просить у гемофилика пинту крови. Он истек информацией. 3 часа спустя мой племянник, шатаясь, выбрался из комнаты Мерлина, хватая ртом воздух, умоляя о пище и первой медпомощи. К 9 годам энциклопедическая мания Мерлина переключилась на Битлз, Боба Дилана, Биг Боппера, Биг Билла Брунзи и Бадди Холли. Примечание. Биг Боппер. Джайлз Перри Ричардсон-младший, 1930-1959. Американский певец, автор песен и радиоведущий, один из пионеров рок-н-ролла. Биг Билл Брунзи, 1903-1958. Американский блюзовый певец, автор песен и исполнитель. Бадди Холли, Чарльз Хардин Холли, 1936-1959. Американский певец и автор песен, один из пионеров рок-н-ролла. Конец примечания. Ему о них было известно больше, чем их собственным матерям. К 9,5 у него развилась маниакальная зачарованность историей крикета. Мой сын был ходячей Википедией. Я бросила вести дневник. Фантастическая память моего сына могла воспроизвести, где я была в любое время любого дня любого года. Но тот же мальчик не мог запомнить, как поджарить тост, как почистить зубы. Он к тому же проникся истерическим ужасом перед насекомыми. По его воплям и метаниям при виде крупной мухи можно было сделать вывод, что на него пикирует бомбардировщик. Паника и неистовство, которыми по-прежнему сопровождались облачения Мерлина, могли говорить лишь о том, что я вымачиваю его одежду в кислоте. Поверх всего у Мерлина был пунктик с прятками в чулане. Шкаф для белья стал его любимым приютом раздумий. Я частенько находила его среди наволочек и простыней. Свернувшись калачиком, он писал числа от 1 до бесконечности. Он объяснял, что прячется от солнечного света. Вдруг мозги расплавятся. Диспраксия, эдакая физическая дислексия, означала, что он не может выстраивать последовательность действий. Выданные инструкции превращались у него в голове в кашу, в китайскую грамоту. Включить чайник или выключить отопление было для него непосильной задачей. Несчастный ребенок постоянно впадал в такую растерянность, что начинал биться головой об пол до крови, а напряжение сливал на меня. Он то дрался и кусался, то вцеплялся в меня, как тонущий в открытом море. И, в общем, с нами так оно и было. Без руля и без ветрил несло корабль ее величества, аутизм, подмоги не ожидалось, берега не видно. Но стоило признать, что мой ребенок умственно неполноценный, он вдруг потрясал меня своим кругозором. Почему нет синонима слову «синоним»? От лука вот плачут, а есть ли овощ, от которого счастье? Арфа — это голая пианино? Таковы были типичные мерлиновские вопросы. Воспитатели и учителя в саду и школе регулярно оценивали IQ Мерлина ниже среднего. Мерлин же постановлял. Мои разговорные способности превосходят таковые среди моих сверстников. Иными словами, я не беспокоилась за сына совсем все время, только в те дни, когда всходило солнце. Жизнь с Мерлином — хождение по минному полю, никогда не знаешь, где рванет. Впадая в возбуждение, мой сын говорил быстрее, чем аукционный торговец на амфетаминах. Потом тревожность хищником пробиралась к нему в душу, и Мерлина смывала селевым потоком слез, а за ними следовали часы онемелого горя. В один неудачный день, когда ему было около 9, он попытался спрыгнуть с подоконника. Я заманила его обратно, после чего навесила на все окна замки, и дом наш окончательно превратился в тюрьму. И моя другая забота, ползучее одиночество, от этого только усиливалась. Сестра стюардессы и мама-бродяга дома бывали от случая к случаю, и я пробовала чаще видеться с друзьями. Но если дети друзей процветают, преуспевают, получают пятерки, ездят на лыжные курорты и проходят практику в ВОК и крутых адвокатских конторах, общение с друзьями слишком похоже на кончину от голода под дверью банкетного зала. Из-под нее доносятся ароматы, от которых можно свихнуться. Что же до друзей Мерлина, здесь я попросту торговала собственным сыном. Я подкупала детей из домов победнее бесплатными билетами в кино, тортами, поездками в зоопарк и катаниями на карусели. Я завлекала их к нам домой батутом, настольным футболом и лимонадом без ограничений. Частенько Мерлин в итоге играл рядом с этими детьми параллельно, как говорят специалисты. Он не смотрел в глаза и почти все время сидел и раскачивался, но возникала хотя бы видимость дружбы. В 5 лет я обеспечила Мерлину постановление, то есть отдел образования постановил, что он ребенок с особыми нуждами. И хоть у меня были почти невыносимы все эти энтомологические исследования его пунктиков, постановление обещало ему удовлетворение образовательных потребностей. Местные педагогические шишки решили, что это означает внедрение моего сына в обычную школу, где ему полагается спецподдержка в виде 3 часов в день в исполнении неквалифицированной 20-летней ассистентки с IQ комнатного растения. Единственная ученая степень, которой девица могла похвастать, была в области продвинутой подводки глаз. И она, возможно, исхитрилась не ошибиться в постановке всех точек над «I» в заявлении о приеме на работу, но школа наняла ее, потому что дешево. В общем, внедрение свелось к тому, что Мерлина сунули в класс, и без того переполненный детьми из неблагополучных семей, где царила атмосфера диккенсовской долговой тюрьмы. 40 других огольцов, многие дети беженцев, не владеющие английским, 3 тоже с особыми нуждами, дисфазия, афазия, диспраксия, не дать не взять русские фотомодели, объединились в поп-трио. А к ним еще 3 бестолковые ассистентки, итого 44 человека в крошечном кабинете. Сардины впали бы в клаустрофобию, без лубриканта не протиснешься. Преподаватель, пытавшийся как-то мобилизовать хотя бы начатки сомалийского, хинди, заирского, румынского, русского, цвана, арабского и, может быть, слово другое из клингона, явно метил в дурку. К своим 10 годам Мерлин преуспел по единственному предмету — отпрашиванию по болезни. Тут он точно был отличником. И все равно были у нас свои радости. У Мерлина получалось быть невероятно и нечаянно комичным. От его описаний пылесоса, как метлы с пузом, а гусеницы, как червяка в модном платье, или дискуссии с преподавателем по ИЗО, что сиреневое — это розовый с претензиями на пурпур, я ржала в голос. Но его спальня превратилась в испытательный полигон. Каждое утро мне приходилось добывать вопящего и дрочливого Мерлина из пижамы и выволакивать в школу. Каждый раз мы планировали выйти из дома в 7:15, и каждый раз, как по часам, оказывались на крыльце в 8:35. Мой сын ненавидел школу с такой силой, что отказывался выходить из машины. Даже если бы можно было удалить автомобиль хирургическим путем, думала я, сидя на бровке, схватившись за голову, Мерлин все равно был приварен к креслу. «Не хочу я на уроки. Урок означает порча с глаз. Мне такого не надо. Мне от них нехорошо. Это пыточное для детей. Как ты можешь меня оставлять в пыточной на целый день?» — выл он, полыхая синими газовыми горелками глаз. Смятение и недоверие каждый день впечатывали испуг ему в лицо. Единственный человек, которому он доверял, загонял его туда, где его травили за инаковость и колотили так, что однажды пришлось накладывать швы. Как-то он вернулся домой с приклеенной к рюкзаку бумажкой: «Двинь мне, я придурок». Защищать его от такого все равно, что не давать льду таять в пустыне Гоби. Но ничего другого мне не оставалось. Обучать ребенка с особыми нуждами в обычной школе столь же бессмысленно, как купать рыбу. Очередь на обучение в специализированных школах была такой протяженности, что сейчас в первых рядах были кроманьонцы. Годами я упрашивала и умоляла местные власти удовлетворить образовательные потребности Мерлина. К тому времени бестолковая ассистентка Мерлина почти все время проводила на больничном или, как я предполагала, в наркодиспансере. Денег на новую у школы не было из-за сокращений бюджета, и мой сын проводил долгий школьный день молча, стараясь не выходить из тени. Другие дети усердствовали в математике и грамматике. Мой сын усердствовал в невидимости. Если бы придумали экзамен по просиживанию на задней парте и устроению театра «Теней на стенке», этот малец был бы чемпионом школы, точно вам говорю. Довольно скоро стало понятно, что постановление было ничем иным, как ловкой писулькой, кучерявой клюквой, которая обещала стрекороба, но ничего не меняла. Система обильно оснащена лежачими полицейскими, чтобы семьи не шибко разгонялись. Я пустила в расход кубометры целлюлозы на заявки и ходатайства, повидала батальоны образовательных психологов. Технически это все и есть забег по инстанциям. Я поцеловала такое количество жоп, что губы потрескались. Бюрократы вторые после маммологов в рейтинге мучителей. Одновременно я продолжала разорять себя на экспертов в белых халатах, метавшихся из двери в дверь. Но ни один врач, ни один стетоскопический ум не мог толком диагностировать моего сына. Теперь притчей во языцах стало слово «аспергер». Синдром Аспергера — форма аутизма, но на высокофункциональном краю диапазона заболевания, сообщили мне, за 245 фунтов в час. Люди с синдромом Аспергера, как правило, располагают интеллектом выше среднего. У них меньше проблем с речью, но есть трудности с пониманием и усвоением социальной информации. Меня расперло от оптимизма. Нам будто повысили класс размещения в самолете или амнистировали в тюрьме. Или подавишься в ресторане, а Джордж Клуни сделает тебе искусственное дыхание. Кроме того, выяснилось, что Джереми ошибался. Стоило просадить столько денег на экспертов. Мой сын с присущей ему наивной точностью определил экспертов как врачей, чьи пациенты никогда не болеют по ночам и по выходным. Синдром аспарагуса, как называл его Мерлин, безусловно объяснял, почему, невзирая на уйму признаков аутизма, вроде трудностей с распознанием человеческих эмоций или циклического навязчивого ритуалистического поведения, мой сын напрыгивал на меня со страстью щенка-лабрадора и клокотал болтовнёй. Но восторгом моим не суждена была долгая жизнь. Все эксперты сходились в одном. Лишь в маленькой группе и с обученными педагогами может Мерлин реализовать свои возможности. Врачи, воспитатели, учителя, терапевты, социальные работники, образовательные психологи и бюрократы с этим соглашались. Но платить за это было некому. Я могла лишь перебраться на следующий уровень бюрократов от образования. Теперь я закупала жопоцеловальную гигиеническую помаду контейнерами. И вот когда Мерлину исполнилось 10,5, его имя попало в некий загадочный список. Мы с Мерлином прыгали от радости в серой конторе где-то на мрачных задах Саут-Орка, ожидая важного собеседования. «Щелк», — сказал электронный замок. Люди метались по лабиринтам коридоров, и лица у них были, как у белых кроликов. Наконец мы дождались. Нас встретила 40-летняя дама с унылой физией. На бэджи у нее значилось «Ла-я». «Тире» произносится, громко объяснила «Ла-тирея». Она проводила нас в бежевенький кабинет, где мы уселись рядом со стажером, вооруженным карандашом. В безуспешной попытке хоть как-то развеять дух исправительного учреждения, «Ла-я» загромоздила свой стол с мурфами, гонками и плюшевыми зайками. Вот всему этому зверинцу я и объясняла, как восприятие мира у моего сына крутится и переворачивается, на манер подброшенной в воздух монеты. Мне хотелось, чтобы унылая Физия, стажер и их смурфы поняли. У Мерлина шарманочный барабан цитат из Шекспира, крикетных щитов, музыки, фактов, фигур, дат и чисел. Чисел, чисел, но чисел, которые ни во что не сложить. Все собеседование Мерлин сияла ангельской улыбкой, спокойной, но отстраненной. Им разговаривали не через его голову, а что ли в обход. Его лепта в разговоре свелась к единственному вопросу. Какого цвета станет смурф, если подавится и умрет? Как-то определить свойства улыбки бюрократессы не представлялось возможным. Но Лая с этим своим произносимым тире могла же прозреть сияющие глубины сквозь непоседливую поверхность сознания моего сына, а? Однако бесцветное тесто ее лица и холодный безразличный взгляд давали ей блестящий шанс на роль второго плана в фильме «Зомби съел моего ребенка». «Ну что же, спасибо, что пришли», — произнесла она и взглянула на моего сына, как на плод загадочного научного эксперимента. «По вашему поводу состоится межведомственное собрание, и мы сообщим вам, как только решение будет принято». По опыту учительства я знала, что межведомственное собрание — это сборище важных персон, которые считают, что нельзя ничего поделать в одиночку, и на этом сборище они вместе решают, что ничего поделать нельзя. «Мы можем участвовать в собрании?» — спросила я. «Нет, боюсь, что нет», — ответила она так, будто это папский эдикт. «Почему? Даже убийцам дозволено присутствовать на слушаниях». Лая не привыкла к родительскому панибратству. Ее взгляд скользнул по мне, как холодный яичный желток. «Вам не кажется, что обсуждение вашего сына в его присутствии нанесет ему эмоциональную травму?» Она многозначительно глянула на результат научного эксперимента. Мерлин выпрямился с примороженным достоинством, подобающим анатомическому препарату. «Эмоциональная травма — это ваше исключение нас из процесса принятия решения». Я тоже глянула на сына. Казалось, само лицо его было ему в тягость. Он мучительно перекомпоновывал черты, складывал их то в улыбку, то в сосредоточенность, словно упражнялся в гуманоидности. «Допустим, я могла бы прийти одна», — уступила я. Но Слои, довольно увесистый и слегка изрытый, явно впал в ажитацию. «Мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда матери занимаются самостоятельной диагностикой. Это не только не увеличивает ясности, но само по себе является причиной отставания развития у ребенка. Может, причина в вашем разводе? Поведение мальчика может быть простым следствием родительской халатности», снизошла она до объяснений, слегка приправленных злорадством. «Это, в свою очередь, поднимает вопрос защиты ребенка», добавила она грозно, подавшись всем своим и немалым весом вперед. «Для женщины футов 25 такая биомасса была бы в самый раз. Мне потребовалось все мое хладнокровие, чтобы не забить ее до смерти каким-нибудь плюшевым бегемотиком». «Слушайте, я сама учитель», — взмолилась я, сдерживая тошноту от собственного просительного тона. «Переполненный класс вынуждает приспосабливаться. Дети с аутизмом сложные. Внедрение их в обычную школу не дает результатов. А получить поддержку не проще, чем выиграть в почтовую лотерею». Но одного того, что мы белые, средний класс, оказалось достаточно, чтобы спустить нас в самый низ ее списка. Я с горечью подумала. Какая жалость, что я не одноногая лесбиянка-эпилептичка и агорафобная инуитка, которая, ко всему прочему, еще и боится высоты. В Великобритании 2 миллиона детей, каждый пятый с особыми нуждами. Взгляд на часы означал, что наше время истекло. Коалиционное правительство считает, что многие из этих детей, как труднообучаемые, определены ошибочно. Для того, чтобы улучшить показатели школы по оценкам, заручиться лучшим финансированием и покрыть скверное преподавание. Я пропустила этот намек мимо ушей, и тогда она поднялась из-за стола и распахнула дверь. «Зачастую проблемы детей коренятся в семейных разладах», — холодно заключила она. Эта женщина умела профессионально кривить губы. В коридоре за дверью нас ждал ряд пустых кресел вдоль стены, как расстрельная команда. После собеседования я просидела, совершенно сдувшись минут 10, не меньше. Несомненно, новая усовершенствованная любовница моего мужа Одри не потратила бы это время впустую и сделала бы 200 приседаний и 3010 отжиманий от скамейки, но я лишь глядела, как мимо ходят другие отвергнутые матери. У каждой был тот узнаваемый бодрый взгляд, какой присущ облыжно осужденным на пожизненное заключение в конголезской тюрьме. День выдался мрачный, серый, как кладбище. Из-за двери Лаи доносился неразличимый шелест голосов, решающих судьбу моего сына. Отчаяние подкатывало горло, я подвела Мерлина. В части родительства мне бы стоило носить бумажный колпак с надписью «Стажер». За 4 недели ожидания бюрократического вердикта я так, знаете ли, расслабилась, что трусы меняла примерно каждые полчаса. Пока мы ждали вожделенного места, минуты ползли мимо на четвереньках, моля о воде. Когда письмо с целлофановым окошком наконец плюхнулось на коврик возле двери, я нанесла конверту рваную рану. Ослепительным черным по такому же белому мне сообщали, что на этот раз на всех мест не хватило. Я захлопала крыльями. Я заскулила, как брошенный котенок. Глаза драло, подбородок прыгал. Я запихнула Мерлина в наш видавший виды Volkswagen, погнала к Темзе, припарковалась посреди проезжей части и штурмовым манером ворвалась в здание унылой физии. Ее кабинет изрыгнул несвежий, спертый выдох. Лая вскинулась от неожиданности. «Вам назначено?» Человек с мозгами или даже умеренно одаренный грипп в силах различить, что у моего сына есть особые нужды, выпалила я, швырнув отказное письмо ей на стол. «Но только если вы не носите фильтров от аутизма на очках». «Вам назначено», — повторила, как «далек унылая физия». Примечание: далеки — внеземная раса мутантов из британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», «Киборги с планеты Скара». Конец примечания. На лице у Мерлина отразилось головокружительное непонимание. Он вперился в даму своим знаменитым прозрачным взглядом распахнутых голубых глаз, потом нахмурился, будто подсчитывал в уме, и впрямь ли Е равно МЦ квадрат. Парнишка мог быть занят расшифровкой генома человека запросто. Мой сын был на одной с нами планете, но в совершенно ином мире. Это какой-то глухой тупик, и добралась я до него вполне шустро, съязвила я. Мерлинов ошарашенный вид намекнул мне, что говорю я громче обычного. Громче? Хе, судя по количеству народа, собравшегося у открытой двери, я, похоже, орала так, словно сейчас рожу. Унылая физия кивала, будто слушала издалека. Как и все эти бюрократы на манной каше и с прической и кексиком, она поднаторела в сочувственных кивках и наклонах головы «будь здоров», хоть сейчас нанимай в собачке под заднее стекло в машине. «Вы же не можете не понимать, сколько у нас в списках детей». Голос ее звучал вполне чревовещательски, будто кто-то дергал ее за ниточки. «А мест сколько есть? Правительство планирует вынести как минимум 170 тысяч детей из реестра по особым нуждам». В том, что она говорила, для меня не было никакого смысла, вероятно, потому что меня никогда не били тупым предметом по голове. «Как вы можете вынести его из реестра по особым нуждам, если у него есть особые нужды?» «Кроме того, мы убеждены, что внедрение таких детей в общеобразовательную систему вполне жизнеспособно». Она склонила голову еще раз и продолжила кивать. «И, возможно, это наилучший выход для...» Она глянула на скомканное отказное письмо. «Для Мерлина». «Наилучший выход для Мерлина — там, где его не будут бить и оставлять на весь день в углу считать ворон». Кажется, я чуяла горечь злости у себя на языке. Непривычный к моему ору Мерлин мерцал улыбкой, как умирающая электрическая лампочка. «Ну уж извините, но на данный момент из-за сокращения бюджета ваш сын не может быть переведен в другую школу». «Да ну! Поскольку моего сына не взяли в спецшколу, что мне без конца обещали последние 5 лет, у меня нет никаких претензий к чиновникам от образования, которые все, очевидно, лицемерное мудачье». От созерцания трансфигурации родной матери в Атиллу у Мерлина, как у испуганного кузнечика, задергались коленки. «Поскольку вы, по всей видимости, не справляетесь», — тестоликая мадам выставила вперед многочисленные подбородки, а жировые гамаки на руках заходили ходуном, когда она потянулась к телефону, «я созвонюсь с органами опеки». «Куда веселее это? На меня сверху вниз смотрит бабище, в которой организм задействован как сейф для хранения фастфуда». «Я вижу у мальчика на руках синяки», — заметила она угрожающе. За окном нависало серое зимнее небо, распухшее от сырости, но я вся раскалилась от негодования и ярости. Синяки, потому что он щиплет себя от напряжения, которое накапливает в этой жуткой школе. Многие дети, демонстрирующие трудное поведение, зачастую оказываются под охраной от родительского насилия. «И все заканчивается лишением родительских прав», — проговорила Лая со зловещей искренностью. «Буйное поведение означает, что на вашего сына будет распространяться действие приказа об ограничении свободы, и его припроводят в заведение, где за ним соответствующим образом будут присматривать». Я мечтала бы предложить ей сесть на включенный шредер или купнуться с пираньями, но вместо этого взяла Мерлина за трясущуюся руку и рванула на свободу, затылком чувствуя праведный огонь ее взора. По дороге домой я подверглась серьезной опасности пожалеть себя. Я запросто могла бы участвовать в соревнованиях по марафонскому несению креста среди женщин. Жизнь растеряла весь юмор. Даже вечерняя сводка новостей была веселее меня. «Вешай нос и решен вопрос» — вот мой персональный девиз. Даже мой воображаемый друг счел меня занудой и убежал играть с кем-то другим. Я напоминала себе, что мне есть за что благодарить судьбу. Мерлин не овощ с недержанием или в инвалидном кресле. Но он, тем не менее, нуждался в помощи и заслуживал ее. И кто, если не я, будет за это сражаться? С разгулом сокращения бюджета кучу детишек с менее серьезными проблемами, вроде аутизма или Аспергера, вынесут за скобки. Я старалась взбодриться поникшим духом. Может, мне все-таки начнет вести? Для этого мне просто нужно повесить на ключи не жалкую заячью лапку, а зайца целиком. Хотя, с другой стороны, все равно бестолку. Бедняге зайцу явно не помогло. Я провела час перед телевизором, посмотрела, что это Джерри Спрингеровское. Типа я забеременела от собственного сына, который на самом деле инопланетянин. Для подъема настроения, просто чтобы знать. Где-то есть люди, у которых все еще более вывихнуто, чем у нас. Меня это и вправду утешило, ей-богу. Для нашей-то драмы на опроометре таких мелких делений и не предусмотрено. Примечание. Джеральд Норман Спрингер, американский телеведущий, продюсер, актер и политик британского происхождения. С 1982 года ведет собственное ток-шоу, знаменитое своей вульгарной скандальностью. Имеется в виду про Гейл Уинфри, американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая собственного ток-шоу. Конец примечания. Оказавшись к своему облегчению в нашем замке, так Мерлин называл наше скромное жилище, он пригорцевал в гостиную, словно только что с больших национальных скачек. Примечание. Всемирно известные скаковые соревнования. Проводятся в Эйнтри близ Ливерпуля, Великобритания, предположительно, с 1836 года. Конец примечания. «Ну как, мам?» — воскликнул он жизнерадостно. «Ты осуществляешь свою мечту?» От непоследовательности этого вопроса я аж подавилась. «Мам, я вот еще что хотел с тобой обсудить». Мерлин понизил голос и глянул на меня искательно. Мысленно я припоясала чресло, ожидая серьезного допроса о его диагнозе, ограничений свободы или отсутствующем отце. «Да, милый», — мрачно ответила я. «Скажи, ты что предпочитаешь, цветастость или цветистость?» Такого вопроса мне точно никогда не задавали. Небесно-голубые глаза, удивленный пытливый взгляд, белые кудри, рубиновые губы, ангел Мерлин будто выпал с полотна Боттичелли. «Цветистость», — выбрала я и рассмеялась. Чтобы отпраздновать нашу цветистость, я разрешила нам слопать спагетти болоньезе прямо у телевизора. Но стоило мне ощутить хоть какую-то цветастость жизни, одним нажатием кнопки на пульте я опять оказалась в пучине отчаяния. Низкий соблазнительный голос Пудри Хёбберн просочился сквозь телеэкран и опутал всю гостиную. Вот как эта мужикратка стреножила свою жертву. Я глянула в телек. Фигуристая гадюка змеилась вокруг своего успеха, каждой жилой высокобелкового, безуглеводного, насиликоненного, изысканно-бордельного тела. Для услаждения мужской аудитории она соблазнительно слезнула крем-фреш с наманикюренных пальчиков, после чего провела языком по домашней колбаске. «Теперь добавим Субсон пошлых намеков, щепотку Double Entendre перемешиваем, пока не забулькает. Примечание. Субсон — самая малость, капелька, также подозрение, предположение. Double Entendre — двусмысленность, в том числе пошлый намек. Конец примечания. Меня тошнило смотреть, как она хлопает ресницами, густыми до того, что в них заблудится амазонское племя, и взбивает чашки лифчика. Взбиванием лифчика, своим фирменным тележестом, Пудри обеспечивала себе неотрывное внимание мужской аудитории. Она демонстрировала очередную гурманскую стряпню, а я хмуро изучала содержимое тарелки у себя на коленях. Оно смотрелось так, будто его уже разок съели. Мне, понятно, оставалось выбраться в город, пройтись по улицам и улечься в любой меловой контур на асфальте, какой точнее подойдет. Когда я сообщила учительнице Мерлина, что не смогла найти ему место в спецшколе, она улыбнулась моему сыну. Ну и здорово, я бы не хотела его отпускать. Но улыбка у нее получилась довольно вялая и сдержанная. Как и многие вокруг, она уставала от Мерлина, будто он был доброкачественно радиоактивен. «Вы не думали про обучение на дому?» — заискивающе и с легким отчаянием спросила она. Когда Мерлин, играя в футбол, сломал руку, увы, не себе, а школьному забияке, который поклялся отомстить, я поняла, что из школы его надо забирать любой ценой, и засела за свои банковские выписки. Я учу английскому, и с математикой у меня не лады. Половину времени я ломала голову над сложением, половину над вычитанием и половину над делением. Еще ребенком я боялась таблицы умножения больше, чем оборотней. Но даже такому математическому олуху, как я, было очевидно, что свои финансы на частное образование я натянуть не смогу. Как бы поднять быстрых денег? Жизнеспособных вариантов было всего два. Податься на панель или обчистить банк. Я, понятное дело, могла заработать состояние на демонстрировании своих купальников, но отказалась от этой затеи, убьюсь на эпиляции. Эх, если б можно было торговать сарказмом, я бы разбогатела как Кресс. Может, попросить у себя в школе аванс? Скажем, лет за 10 вперед. Мама высадила последние страховочные деньги аккурат перед тем, как Джереми бросил меня. Оставался всего один человек, к которому я могла обратиться. С учетом всех обстоятельств, я алкала этого самую малость больше, чем собственной смерти через побивание камнями в Тегеране.